Глава 9. Рассказ Бобби Андерсон. Бобби медленно, морщась, как старая женщина, поднималась с кушетки. «Знаешь», — начал Гарденер, — «ох, как все болит», — простонала она. «И мне надо срочно сменить... Неважно, сколько я проспала». Джим сверился с наручным циферблатом. «Часов 14, может, чуть больше. Бобби, твоя новая книга...» «Сейчас. Подожди, я скоро вернусь. Не забудь, что хотел сказать». Она медленно побрела к ванной комнате, на ходу расстегивая рубашку, в которой спала. Между тем, Гарденер успел разглядеть, даже слишком хорошо разглядеть, как же сильно исхудала Бобби. Это уже не просто потеря веса. От Бобби буквально остались кожа до кости. Она вдруг замерла, точно почувствовала на себе его пристальный взгляд и, не оборачиваясь, легко обронила. «Видишь ли, я все могу объяснить». «Серьезно?» — приподнял бровь Гарденер. Андерсон долго не появлялась из ванной комнаты. Гораздо дольше, нежели требуется, чтобы сходить в туалет и сменить тампон. А Гарденер не сомневался, что она нуждалась именно в этом. У нее на лице так и было написано: «Опять эти муки». Джим прислушался, но не услышал, чтобы из душа лилась вода. Ему вдруг стало не по себе. После пробуждения Бобби выглядела вполне вменяемой. Однако так ли это на самом деле? В голову полезли непрошенные картинки. Бобби, изворачиваясь будто змея, выбирается через маленькое окошко и с диким хохотом в одних голубых джинсах бежит прямо в лес. Левая сторона головы начала слегка пульсировать. Прижав ладонь к старому шраму на лбу, Гард подождал еще пару минут, поднялся и направился к ванной. Он почти бессознательно старался не издавать при этом ни звука. А вдруг Бобби не удирает от лишних расспросов через окошко, а преспокойно вскрывает вены одним из его же бритвенных лезвий, чтобы уж наверняка никогда ничего ему не объяснять. И все-таки лучше сначала послушать. Будет за дверью нормальный утренний шум, Джим пойдет на кухню и сварит кофе. Может, даже приготовит омлет. А если не будет? Напрасно волновался. Эта дверь не запиралась и всегда была чуть приоткрыта. Если бы Бобби захотела, чтобы все двери плотно захлопывались, ей пришлось бы, помимо прочего, выравнивать всю северную часть дома. Хотя, возможно, и этот пункт был в ее ближайших планах. Итак, через щель он увидел Бобби, застывшую перед тем же самым зеркалом, у которого недавно стоял Гарденер, только с тюбиком зубной пасты в руке. Причем с неоткрытым. Андерсон напряженно, будто загипнотизированная, всматривалась в отражение. Губы у нее были растянуты, зубы обнажены. Уловив движение в зеркале, она обернулась. Бобби даже не попыталась прикрыть обвисшие груди. «Гард, как тебе мои зубы?» Джим посмотрел и не заметил ничего необычного. Вот только ему показалось, что их даже слишком много. И снова вспомнилось то ужасное фото несчастной Карен Карпентер. Нормально. Он старательно отводил взгляд от ее торчащих ребер и выпирающих над поясом джинсов тазовых костей. Штаны спадали, хотя она очень туго затянула ремень, и тот уже чем-то напоминал бельевую веревку, какими подвязываются бродяги. «По-моему, да». Гарт неловко улыбнулся и пропищал. «Мам, смотри, ни одной новой дырочки!» Андерсон попыталась ответить ему улыбкой со все еще отведенными от десен губами. Получилось немного нелепо. Она дотронулась до коренного зуба, нажала на него указательным пальцем. «Ага, я...» «Что?» «Смотри, шатается, когда я так делаю». «Нет, незаметно. А что?» «Это просто какой-то сон. Даже...» Она опустила взгляд. «Выйди немедленно, Гард, я не при параде». «О, можешь не беспокоиться, Бобби. Я не собака, чтобы бросаться на кости, в буквальном смысле». «Прости», — сказал он. «Дверь была открыта. Я думал, ты уже выходишь». Джим поднажал снаружи на дверь и закрыл поплотнее. Тут из ванной отчетливо донеслось. «Я догадываюсь, о чем ты думаешь». Гарт ничего не сказал, но остался на месте. У него было странное чувство, как будто бы эта женщина знала, нет, даже видела, что он не ушел. «Думаешь, я потеряла рассудок?» «Нет, нет, Бобби, просто...» «Я настолько же в своем уме, как и ты», — раздалось из-за двери. «У меня затекло все тело, я еле хожу. Правая коленка не весь почему забинтована. Я голодна, как волк, и сильно исхудала, знаю, однако с моей головой все в порядке, Гарт. Думаю, ты сегодня не раз усомнишься, все ли в порядке с твоей, но и это будет неправильно. Скажу заранее, мы с тобой оба в здравом уме». «Бобби, что здесь творится?» В его голосе прозвучала растерянность, чуть ли не слезы. «Мне надо отлепить этот дурацкий бинт и посмотреть», — ответила Андерсон через дверь. «Кажется, я знатно натрудила вчера колено. В лесу, наверное. Потом я приму горячий душ и переоденусь в чистое, а ты пока мог бы приготовить нам завтрак. За едой и поговорим». «Обещаешь?» «Да». «Хорошо, Бобби». «Как здорово, что ты здесь, Гарт», — сказала она. «Пару раз у меня было скверное предчувствие, как будто бы у тебя проблемы». Пространство у Джима перед глазами вдруг стало двоиться, троиться и расплываться в разные стороны мелкими призмами. Он провел по лицу ладонью. «Терпение и труд все перетрут, даже колено», — пробормотал Гарт. «Я пойду сделаю завтрак». «Спасибо». И он действительно двинулся в нужную сторону, только очень медленно, потому что перед глазами, как их ни потирай, продолжало все расплываться. У входа в кухню он вдруг остановился, пораженный новой мыслью, и чуть ли не на ощупь вернулся к ванной. Теперь из-за двери, по крайней мере, слышался шум воды. «Бобби, а где же Питер?» «Что?» — прокричала она. «Я говорю, где Питер?» «Умер», — ответила она, селясь перекричать грохот. «Я много плакала, Гарт, но ты же знаешь, он был...» «Стареньким», — пробормотал Джим. Потом опомнился и повысил голос. «Это из-за возраста, да?» «Да», — донеслось сквозь барабанную дробь в душевой. Гарднер постоял и опять направился в кухню. Почему-то ему не верилось в эту историю. Джим приготовил омлет из 8 яиц и пожарил бекон на гриле, попутно заметив, что помимо кухонной печи появилась микроволновка, а над рабочей поверхностью и там, где Бобби обычно ела с книжкой в свободной руке, трековые светильники. Потом он заварил крепкий кофе без молока и уже накрывал на стол, когда вошла Бобби с тюрбаном из полотенца на мокрых волосах. На ней были чистые джинсы и футболка с изображением кровососущей мошки и подписью «Официальный символ штата Мэн». Андерсон пристально посмотрела на стол. «А где мои тосты?» «Перебьешься», — добродушно проворчал Гарднер. «Можно подумать, я для того проехал 200 миль автостопом, чтобы на кухне прислуживать. Сама приготовь». Бобби округлила глаза. «Как это автостопом? Вчера? В этот ливень?» «Ага». «Господи, что случилось?» Мюррел говорила, «ты на чтениях и освободишься не раньше 30-го». «Ты звонила Мюррел?» Не весь почему он растрогался. «А когда?» Андерсон отмахнулась, словно это было совсем не важно. «Нет, правда, какая разница?» И повторила вопрос. «У тебя что-то стряслось?» К досаде Джима он вдруг ощутил желание обо всем рассказать. Но разве Бобби всего лишь его личная стена плача? Нет, пожалуй, не стоит этого делать. Разве что позже, возможно. «Потом, я хочу знать, что здесь у тебя происходит». «Сначала позавтракаем», — возразила Андерсон. «Это приказ». Гарт отдал подруге львиную долю яичницы и бекона, и она, не теряя времени даром, накинулась на угощение с таким видом, словно 100 лет не ела. Наблюдая за ней, Джим вспомнил отрывок из биографии Томаса Эдисона, прочитанной в юности, лет в 10-11. Время от времени ученый впадал в такой раж, когда одна блестящая мысль опережала другую, открытия шли на ум одно за другим, и в это время он забывал о семье, о необходимости мыться, спать и питаться. Не принося ему жена еду на подносе, Эдисон буквально загнулся об от истощения где-то между изобретением лампочки и фонографа. В книге был даже снимок, на котором ученый яростно ерошил руками волосы, словно пытался выцарапать из головы мозг, не дававший ему ни минуты покоя. Вид у бедняги был более чем нездоровый. Однако тут Гарднер рассеянно прикоснулся к левой половине лба. Эдисон был подвержен мигреням. Его мучили головные боли и приступы беспричинной тоски. Бобби же, судя по всему, тосковать и не собиралась. Она умяла яичницу, 7 или 8 ломтей бекона с тостами, щедро сдобренными маслом, осушила залпом 2 больших бокала с апельсиновым соком и под конец еще разразилась звучной отрыжкой. «Фу, как неприлично!» «В Португалии, чтоб ты знал, громкая отрыжка считается лучшим комплиментом повару». «Да, а что они делают, если классно потрахаются? Пердят?» Андерсон запрокинула голову и расхохоталась. Даже полотенце с волос уронила. Гарду внезапно захотелось прямо сейчас затащить в постель этот мешок с костями. Он скромно улыбнулся. «Ладно, принято. Как-нибудь в воскресенье приготовлю тебе шикарные яйца Бенедикт. А теперь выкладывай». Андерсон вытащил откуда-то из-за его спины полпачки Кэмела и, прикурив, протянула сигареты Гарду. «Нет уж, спасибо», — отказался Джим. «С этой вредной привычкой я худо-бедно пока справляюсь». Однако еще до конца рассказа он выкурил 4 сигареты. «У тебя ведь было время здесь осмотреться?» — начала Андерсон. «Я смутно помню, что предлагала тебе это сделать. Уверена, так ты и поступил. У меня был, ну, очень похожий вид, когда я наткнулась в лесах на ту штуку». «Какую штуку?» «Если скажу, ты сочтешь меня сумасшедшей. Лучше сам потом посмотри, а сейчас давай просто поговорим. Что ты успел здесь заметить? Какие перемены?» Гарднер перечислил. Улучшение в погребе, кучу незаконченных проектов, странное крошечное солнце в котле нагревателя, новый мотор Томкэта, обвешанный непонятными приспособлениями. Подумав, он решил не упоминать ту чудную надпись на панели управления трактора. Бобби все равно догадается, что он ее видел. «И в разгар всей этой работы, — прибавил Джим, — ты ухитрилась найти время для новой книги, причем довольно длинной. Я прочел 30-40 страниц, дожидаясь твоего пробуждения, и, на мой взгляд, она по-настоящему хороша. Пожалуй, даже лучше всего, что ты раньше писала. Хотя у тебя всегда были достойные романы». Андерсон покивала с польщенным видом. «Спасибо, мне тоже так показалось». Она ткнула пальцем в последний ломоть бекона. «Будешь?» «Нет». «Уверен?» «Да». Бекон тут же исчез у нее во рту. «Сколько же ты над ней работала?» «Я точно сейчас не могу сказать. 3 дня, наверное, но не больше недели. Причем в основном я писала во сне». Гард улыбнулся. «А ведь это не шутка», — заметила Бобби. Гард перестал улыбаться. «С чувством времени у меня сейчас не лады», — призналась Андерсон. «Знаю только, что 27-го, последний день, когда его течение еще имело для меня смысл, я ничего не писала. Ты появился вчера, 4-го, и роман был уже готов. Получается, неделя работы, самое большее. Но мне лично кажется, что ушло 3 дня». Андерсон преспокойно выдержала изумленный взгляд Гарда и принялась вытирать салфеткой пальцы. «Бобби, это невозможно», — выговорил он наконец. «Значит, ты не обратил внимания на мою пишущую машинку». Джим, конечно, успел бросить взгляд на старенький черный Андервуд, когда присаживался читать, но тогда его внимание целиком завладела рукопись. Машинку он видел бесчетное количество раз, а вот роман был новым. «Если бы ты присмотрелся, то наверняка заметил бы рулон компьютерной бумаги на стене и еще один из моих приборов. Сверхмощные батарейки в картонке из-под яиц и все в таком роде, а? Нет?» Она подтолкнула Гарднеру 1 пачку сигарет, и тот машинально взял сигарету. «Не представляю себе, как работают эти штуки. Ни одна из них, даже главное, что снабжает тут все электричеством». Бобби улыбнулась, увидев, как вытянулось лицо Джима. «Да, Гард, я отключилась от центральной электрической сиськи штата Мэн. Временно отказалась от их услуг, по выражению этих молодчиков. Они словно заранее были уверены, что я скоро прибегу проситься обратно. И случилось это Погоди, как бы не соврать, 4 дня назад. Точно помню. Бобби. Одна такая штуковина греет воду в котле, другая там за машинкой, но над ними всеми есть главный прибор. Старейшина, если можно так выразиться. В него загружено 2 или 3 десятка Д-батареек. Андерсон хихикнула, словно вспомнила что-то приятное. Теперь Полли Эндрюс наверняка считает меня тронутой. Я скупила у них в супермаркете весь запас батареек, а потом еще в Агасту поехала за остальными. Дай сообразить. Это было не в тот же день, когда я засыпала пол в подвале. Она задумчиво наморщила лоб, а потом просияла. Ага, точно. Историческая гонка за батарейками 1988 года. Я скупала их сотнями, обчистила склады 7 магазинов, а по дороге домой тормознула в Альбионе и затарилась грунтом, чтобы освежить подвал. Да-да, я почти уверена, это произошло в один и тот же день. Она снова беспокойно нахмурилась, и на мгновение перед Джимом предстала другая Бобби, замотанная, испуганная. Разумеется, разве могла она так быстро оправиться? Накануне Андерсон выглядела измученной до предела. Одна ночь сна, пусть даже самого глубокого, неужели этого достаточно? Да и разговоры ведет бредовые, непонятные. То роман написала во сне, то весь дом у нее работает на батарейках, то в Агасту она каталась по странным делам. Да, но каждому слову есть вещественное подтверждение. Джим видел все собственными глазами. «Он самый», — проговорила Бобби со смехом. «Что, прости?» «Я говорю, с этим самым, с прибором, который гоняет по дому ток, пришлось до 7-го пота работать, а у меня ведь еще раскопки». «Раскопки? Ты про ту штуку в лесу, которую хочешь мне показать?» «Да, уже скоро. Дай еще пару минут». У нее на лице вновь появилось выражение удовольствия, и Гарднер вдруг подумал: вот, оказывается, как выглядит со стороны человек, который не просто хочет, а рвется поведать о чем-то. Человек, которого распирает. Начиная от зануды, приглашенного выступить перед студентами с рассказом об антарктической экспедиции 1937 года и потускневшими слайдами в качестве иллюстрации, до моряка Измаила, выжившего после гибели злосчастного Пэкада, чья история заканчивается фразой, грубо замаскированной под нейтральное сообщение, но на деле отчаянным криком: «И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Примечание. Измаил — герой романа Мелвилла «Моби Дик», моряк скитобойного судна Пэкад. Безумие и отчаяние. Не они ли слышались Гарду за жизнь радостным и бессвязным щебетом Бобби о 10 сумасшедших днях в Хейвене? Похоже на то. Да, так и есть. Кто лучше писателя умеет читать между строк? С чем бы тут ни столкнулась Бобби, пока Джим развлекал поэзией тучных матрон и наводил зевоту на их мужей, это почти свело ее с ума. Андерсон зажгла еще одну сигарету. Рука у нее дрожала, это было заметно по дернувшемуся пламени. На подобные тонкости обращаешь внимание только когда ты внутренне готов их увидеть. К тому времени у меня закончились картонки для яиц, да и батареек потребовалось столько, что 1-2 контейнеров все равно не хватило бы. И в ход пошли ящики дядюшки Фрэнка из-под сигар. На чердаке нашлась целая дюжина. Знаешь, такие старые, деревянные. Думаю, даже Мэйбл Нойс из Джанкатория выложила бы за них $несколько. А мы с тобой в курсе, какая она скупердяйка. Я напихала туда туалетной бумаги, попробовала устроить гнезда для батареек. Понимаешь? Гнезда. Андерсон принялась быстро тыкать вниз указательным пальцем, глядя на Гарднера блестящими глазами, как бы спрашивая, доходит ли до него. Поэт кивнул. Его опять начало охватывать ощущение нереальности, словно разум готовился ускользнуть сквозь череп и взлететь к потолку. «Выпивка помогла бы делу», — подумал он. В голове запульсировало сильнее и чаще. Но батарейки вываливались. Андерсон затушила свою сигарету и тут же зажгла новую. Эти совсем тогда разозлились. Просто ужас. Ну и я тоже. И тут меня осенило. Кто эти? Я наведалась к Чипу Макосланду. Ну, это еще в конце Дагаут-Роуд. Ты знаешь, да? Джим покачал головой. Ему еще не приходилось ездить по Дагаут-Роуд. В общем, он живет с этой женщиной. Думаю, они даже официально женаты. И 10 ребятишками. Боже, вспомнить жутко, что за неряха. Такая грязная шея, Гард. Не очистишь без помощи отбойного молотка. Кажется, он был женат до нее. Неважно. Понимаешь, я давно ни с кем не общалась. То есть эти же не умеют разговаривать между собой, как люди. Поэтому я сейчас путаю важные события, о которых следует рассказать, и не очень важные. Речь Андерсон все ускорялась, пока слова не начали набегать друг на друга. Очень скоро она примется визжать или плакать. С тревогой подумал Джим, не зная, какой из этих двух вариантов пугает его сильнее. Ему снова представился Измаил, бредущий по улицам Бетфорда, штат Массачусетс. От моряка разит китовым жиром, но еще сильнее — безумием. Наконец он хватает за плечи зазевавшегося прохожего и кричит: «Послушай! Черт, я единственный выжил, чтобы все рассказать! Так что лучше слушай, чтоб тебя! Попробуй отвлечься, и вот этот самый гарпун воткнется тебе прямо в... Я должен рассказать о треклятом белом ките, и ты будешь слушать!» Гарденер потянулся через стол и похлопал Бобби по руке. «Можешь не торопиться. Рассказывай, как знаешь. Я здесь, и я тебя внимательно слушаю. Времени у нас предостаточно. Сама говоришь, выходной. Так что сбавь обороты, ладно? А если я вдруг засну, знай, что слишком сильно отклонилась от темы. Уговор?» Андерсон улыбнулась и успокоилась на глазах. Джиму хотелось спросить, что же происходит в лесу. А главное, кто такие эти? Но, может, и вправду не стоило торопиться. «К тому же, кто умеет ждать, все плохое приходит само», — внутренне усмехнулся он. Бобби помедлила, собираясь с мыслями. «У Чипа Макосланда 3 или даже 4 курятника. Вот к чему я вела. Всего за несколько баксов он надавал мне кучу картонок и даже большие листы на 120 ячеек каждая». Бобби беспечно расхохоталась, а потом прибавила слова, от которых по коже Гарденера побежали мурашки. «Я ими пока не пользовалась, но когда руки дойдут, полагаю, у нас будет вдоволь электричества, чтобы отключить от центральной силовой титьки весь Хейвен. Пожалуй, хватит и Альбиону, да еще и на львиную долю Трои останется». Между тем Бобби продолжала. «В общем, когда у меня завелся ток... Боже, опять я путано все рассказываю, и тот приборчик уже был подцеплен к машинке. Тут я отправилась спать, ну или задремала, по крайней мере, а затем появился ты. Вот». Джим только молча кивал. Мимоходом брошенная подругой фраза о возможности сделать из картонок и батареек прибор, якобы способный снабжать током 3 городка, могла оказаться и бредом, и правдой. Все это с трудом укладывалось у него в голове. «А прибор за пишущей машинкой работает так». Нахмурившись, Андерсон чуть склонила голову на бок, будто прислушивалась к некому беззвучному голосу. «Проще, наверное, показать. Иди в ту комнату и заправь новый рулон бумаги, хорошо?» «Как скажешь». Он направился было к дверям, но на полпути обернулся. «А ты?» Бобби с улыбкой ответила. «Я останусь здесь». И тут до Гарда дошло. Он не просто понял. Он принял понятое на том уровне сознания, где обитает лишь чистая логика. В конце концов, разве не учит бессмертный Холмс? «Отбросьте все невозможное. То, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни оказался». А ведь новый роман не выдумка. Он в самом деле лежит на столе, возле устройства, которое Бобби несколько раз назвала своим «проза-аккордеоном». Вот только машинки не могут печатать книги сами по себе, старина. Знаешь, что сказал бы Холмс в этом случае? Если возле машинки лежит роман, которого ты никогда раньше не видел, это еще не значит, что рукопись новая. Холмс допустил бы, что Бобби давно написала книгу, а во время твоей отлучки, слетев с катушек, достала ее из загашника и положила на стол. Возможно, она сама верит в собственные слова, но они не становятся от этого правдой. Гарденер прошел в угол гостиной, который служил Бобби кабинетом, устроенным настолько удобно, что хозяйка дома могла, не вставая со стула, брать книги с полок шкафа. Роман из ящика стола — что-то не похоже. С этим даже бессмертный Холмс не поспорил бы. Действительно, не бизоньим солдатам пылиться в ящике. Правда, Холмс возразил бы, что написать роман за 3 дня, вдобавок не прикасаясь к пишущей машинке, а развивая бурную деятельность в лесу и в подвале, урывками отсыпаясь, еще более, мать его, невозможно. Но нет, ни в каком столе роман не валялся. Гарднер был в этом убежден. Он хорошо знал Бобби. Андерсон также способна прятать от всех свой прекрасный роман, как Джим, сохранять холодный рассудок во время разговоров о ядерной энергии. Так что катись-ка ты, Шерлок, на распрекрасном лондонском кэбе, и доктора Ватсона с собой забери. Желание выпить вернулось с новой пугающей силой. «Гард, ты на месте?» — окликнула Андерсон. На этот раз он вполне осознанно увидел небрежно подвешенный бумажный рулон, а за машинкой — один из приборчиков Бобби. Совсем небольшой, сделанный из половины картонки для яиц, причем 2 последние ячейки пустовали. В остальных 4 торчало по батарейке плюсами вверх, каждую из которых накрывал колпачок из жести, отрезанный от консервной банки. 4 выходящих оттуда провода — красный, синий, желтый, зеленый — опять-таки тянулись к печатной плате, очевидно, детали от радиоприемника, которая была вертикально закреплена между 2 брусками, приклеенными к столу. Бруски, похожие на желобок для мела под школьной доской, показались Гарду настолько знакомыми, что он не сразу сообразил, где мог их видеть. А потом до него дошло. Это на них выкладывают из квадратиков с буквами слова, играя в скрабл. От платы к пишущей машинке тянулся толстый провод, как от электротрансформатора. «Бумагу-то вставь!» — напомнила Андерсон и рассмеялась. «Я все время забывала об этом. Глупо, да? Тут они не помощники. Я чуть с ума не сошла, пока придумала выход. Сижу как-то на толчке, прикидываю, как бы разжиться слово дробителем, потом тянулась к рулончику туалетной бумаги. Эврика! Ну, я и тормоз. Заправь рулон, Гард!» Примечание. Слово «дробитель» — сверхбыстродействующий вычислитель, способный к переработке больших объемов цифровых данных. Нет, все. Отсюда пора бежать. Поймать попутку до Хэмпдона, а там до беспамятства нализаться в пурпурной корове. Мне даже не хочется знать, кто такие эти. Но Джим уже заправлял подвалик перфорированный край, а потом привычно повернул ручку сбоку старого Ундервуда, чтобы зафиксировать лист. Сердце билось все чаще и все сильнее. «Готово!» — крикнул он. «Теперь надо что-нибудь включить?» Никаких выключателей Джим не видел и в любом случае не собирался к ним прикасаться. «Не надо!» — ответила Бобби. Что-то щелкнуло, а потом загудело, как электрический поезд-игрушка. Из-под машинки начал пробиваться зеленый свет. Гарднер невольно шагнул назад. Ноги не слушались, будто чужие. Странные расходящиеся лучи стали пробиваться и между клавишами. Стеклянные панели, вделанные в бока Андервуда, светились теперь точно стенки аквариума. Внезапно клавиши начали нажиматься сами собой, скача вверх и вниз, будто под пальцами пианиста. Каретка стремительно поехала вперед, и на листе отпечатались 1 слова. «Отец твой спит на дне морском, он тиною затянут». Дзынь, клац, каретка вернулась на место. «Нет, я этого не видел, не верю своим глазам. И станет плоть его песком, кораллом кости станут». Примечание. Цитата из «Бури» Шекспира. Мертвенно-зеленоватый свет продолжал сочиться сквозь клавиатуру и омывать слова. «Это радий? Дзынь? Клац? Выпьем сухого Рейнгольда». Строчка буквально вылилась на бумагу в мгновение ока. Движения клавиш были неуловимо быстры. «Чем больше пьешь, тем пуще охота». Примечание. Обе строки — начало известной американцам определенного возраста рекламной песенки диетического пива «Рейнгольд». Господи, неужели это все правда? Или же розыгрыш? Перед лицом нового чуда разум поэта дрогнул и жалобно позвал на помощь Шерлока Холмса. Розыгрыш. Ну, конечно, розыгрыш. Просто Бобби сошла с ума. Очень творчески. Дзынь. Клац. Каретка вернулась к началу. Это не розыгрыш, Гард. Каретка снова поехала. И тарахтящие клавиши отпечатали перед округлившимися, стекленеющими глазами Джима. Твоя первая догадка была верна. Я делаю это из кухни. Слышал о светочувствительных фотоэлементах? Ну вот. А прибор за пишущей машинкой мысли чувствителен. Он четко улавливает все мои мысли на расстоянии до 5 миль. Стоит отойти дальше, начинается путаница. Если отъехать на 10, то вообще все глохнет. Дзынь. Клац. Большой серебристый рычаг слева от каретки сработал 2, передвинув бумагу с 3 безупречно впечатанными сообщениями вверх на несколько строчек. И безумие продолжалось. Так что, сам видишь, мне было не обязательно торчать за пишущей машинкой во время работы. «Мам, посмотри, я без рук умею». 2-3 дня мой бедный старенький Ундервуд пахал как лошадь, а я свободно могла работать в лесу или у себя в подвале. Но чаще всего, говорю тебе, вообще отсыпалась. Забавно. Расскажи мне кто-нибудь о подобном устройстве. В жизни не поверила бы, что оно сработает и для такой, как я. Диктовальщица из меня никакая. Даже письма пишу от руки. Мне важно видеть, как выглядят слова на бумаге. Некоторые писатели, например, ухитряются надиктовывать целые книги на пленку, а мне бы такое и в голову не пришло. Но здесь совсем иной принцип, Гард. Прибор словно подключается напрямую к моему подсознанию, как будто не пишешь, а грезишь. Только сны всегда бессвязны и сюрреальны, а тут результат совершенно другой. Перед тобой уже не пишущая машинка. Это машинка грез. Разумный грез. Есть какая-то космическая ирония в том, что прибор доверили именно мне, для бизонних солдат. Ты прав, это лучший мой роман, и все же... Обычный вестерн. С тем же успехом можно изобрести вечный двигатель только для того, чтобы сын не просил поменять батарейки в игрушечной машинке. Ты представляешь, какие могли бы быть результаты, попади это устройство в руки Фицджеральда или Хемингуэя, Фолкнера, Селлинджера? После каждого вопросительного знака машинка на миг замирала, потом взрывалась очередной фамилией. А после Селлинджера остановилась. Джим отстраненно, почти не понимая, прочел все написанное. Затем вернулся к началу абзаца. Стоило ему подумать, что все это розыгрыш, как машинка выдала. Это не розыгрыш, Гард. Внезапно поэт подумал. Ты читаешь мои мысли, Бобби? Дзынь, клац. Каретка резко вернулась на место, так что Джим подскочил и едва не вскрикнул. Да, но совсем чуть-чуть. Что мы делали 4 июля, в тот год, когда я прекратил учительствовать? Поехали в Дерри. Ты говорил, что знаешь там парня, который торгует клевыми вишневыми бомбочками. Примечание. Разновидность фейерверка. Он продал нам несколько штук, но они оказались полной мурой. А ты уже был навеселе и решил вернуться, чтобы открутить ему голову. Я отговаривала, не вышло. Мы поехали обратно, и что же? Провалиться на месте? Дом этого мошенника полыхал. Он ухитрился бросить окурок в подвале, набитом петардами и фейерверками. Когда ты увидел огонь и услышал все эти взрывы, то упал от хохота на дорогу. Никогда еще ощущение нереальности не охватывало Джима с такой силой, как сейчас. Он сопротивлялся до последнего, а чтобы отвлечься, снова перечитал напечатанное. Была там еще одна странность. А, вот, нашел. Есть какая-то космическая ирония в том, что прибор доверили именно мне. И еще раньше Бобби сказала, эти совсем тогда разозлились. Просто ужас. Щеки Гарда пылали, как в лихорадке. А вот лоб почему-то заледенел. Даже пульсация над левым глазом напоминала тупые размеренные удары чем-то холодным. Не отводя взгляд от пишущей машинки, источающей призрачный зеленоватый свет, Джим мысленно спросил: «Бобби, кто такие эти?» Дзынь, клац, клавиши застрекотали, буквы сложились в слова, а из слов получилась детская песенка. «Если б только вы знали, как громко в ночи в мою дверь Томминокер стучит и стучит!» Джим Гарднер заорал. Наконец руки перестали трястись, и Гард смог поднести ко рту чашку горячего кофе, не боясь увенчать этот праздник безумия еще и ожогами третьей степени. Андерсон с тревогой следила за ним через стол. В потайном углу кладовой, подальше от обычных алкогольных запасов, у нее хранилась бутылка очень хорошего бренди, который Бобби уже предложила добавить в кофе, но Гард отказался. Не то чтобы с сожалением, а практически с болью. Бренди мог бы сейчас помочь притупить головную боль или даже совсем заглушить ее. Но главное — вернуть ясность мыслей и отогнать это мерзкое ощущение. Я только что заглянул за край мира. Единственная загвоздка. Джим дошел до ручки. Правильно. Правильно. А это значит, глотка хорошего бренди, да еще растворенного в кофе, ему явно не хватит. Слишком уж много всего произошло с тех пор, как он заглянул в котел нагревателя, а потом направился в кухню выпить виски. Тогда это было вполне безопасно. Теперь же в воздухе витала тревога, как перед торнадо. Так что нет. Никакой больше выпивки. Даже с кофе, пока Гарта не разберется, что здесь творится, и в том числе с Бобби. Это важнее всего. «Прости за последнее», — извинилась Андерсон. «Кажется, я не смогла бы ее остановить. Говорю тебе, эта машинка грез. Она работает с подсознанием. Гард, я в самом деле немногое понимаю в твоих мыслях. С другими людьми это проще, иногда даже легче, чем палец в свежее тесто воткнуть. Можно проникнуть в самую глубину, да ид. Так, кажется, говорят психологи». Примечание. Оно, иногда ид, в психоанализе является одной из структур, описанной Фрейдом. Представляет собой бессознательную часть психики, совокупность инстинктивных влечений. «Правда, там, внизу, жутко и полно самых чудовищных идей, что ли? Я бы сказала, образов. Они простые, словно детские каракули, но живые, как те глубоководные рыбы, которые, если поднять их повыше со дна океана, лопнут от внутреннего давления». Бобби вдруг передернулась. «Но живые!» — с нажимом повторила она. Воцарилось молчание. Было слышно, как за окном распевают птицы. «С тобой все иначе. Я только скольжу по поверхности, к тому же сильно искорёженной. Будь ты как все, я бы уже поняла, что с тобой происходит и отчего у тебя настолько помятый вид». «Вот спасибо, подруга. Я-то думал, зачем ты меня позвала? Готовить завтраки, что ли? А нет, чтобы льстить, оказывается». Гард ухмыльнулся, но как-то неловко, и закурил еще одну сигарету. «В общем», — продолжала Бобби, будто не услышав его, «я могу только строить догадки на основе того, что знаю о твоем прошлом, но подробности за тобой. Так что шпионить я бы при всем желании не сумела. Не уверена, что поняла бы ход твоих мыслей, даже если бы ты вытолкнул их к самым дверям и расстелил у порога коврик с надписью «Входите, вам здесь рады». Но когда ты спросил, кто такие эти, рифмовка про Томминокеров выплыла, точно большой пузырь на поверхность, и все получилось само по себе». «Ну хорошо», — сказал Гард, хотя хорошего в сложившейся ситуации видел мало, практически ничего хорошего. «С Томминокерами все ясно, но кто они? Эльфы? Лепреконы? Грем?» «Я не зря предложила тебе осмотреться, чтобы ты оценил масштабы», — перебила Андерсон. «И понял, насколько серьезными могут быть последствия». «Это-то я как раз осознал». Уголки губ Гарднера тронула улыбка. «Еще парочка последствий подобного рода, и готовь для меня смирительную рубашку». «Твои Томминокеры явились из космоса», — сообщила Андерсон. «Думаю, ты и сам давно это понял». Честно говоря, подобная мысль не раз и не два приходила Джиму на ум, но сейчас у него во рту пересохло, а руки, сжимающие кофейную чашку, похолодели. «Они здесь?» — услышал он собственный голос, как бы со стороны. Внезапно Гарднер понял, что до смерти боится обернуться. Обернуться и увидеть, как из кладовки неуклюже выползает горбатая трёхглазая тварь с рогами, место которой разве в каком-нибудь кино, в эпосе «Звёздные войны», к примеру. «Я думаю, они настоящие. Физически они давно уже умерли», — тихо сказала Бобби. «Возможно, ещё до появления на Земле человека. С другой стороны, Каруза тоже умер, но до сих пор поёт нам с чёртовой уймы пластинок, верно?» «Бобби», — вмешался Джим, — «расскажи мне, что тут произошло. Я хочу, чтобы ты начала с самого начала, а закончила бы словами: тут вовремя появился ты и как раз успел подхватить меня, упавшую в обморок. Думаешь, у тебя получится?» «Не во всех подробностях», — усмехнулась она, — «но постараться можно». Андерсон говорила долго и закончила рассказывать где-то после полудня. Гард сидел за столом, курил и, только раз извинившись, отучился в ванную комнату, чтобы принять 3 таблетки аспирина. Бобби начала с того, как она споткнулась, поведала о возвращении в лес и раскопках своей совершенно уникальной находки, потом о 3-м походе туда же. Но умолчала о сурке, над которым не велись мухи, об исчезнувшей катаракте Питера и походе к ветеринару Эйзериджу. Эти темы она обошла очень грамотно, упомянув только, что после 1-го рабочего дня, вернувшись домой, обнаружила своего пса мёртвым на парадном крыльце. «Он как будто уснул». В голосе Бобби вдруг прозвучала незнакомая слащавая нотка, и Гард посмотрел на неё в упор, но тут же потупился и уставился на свои руки. Андерсон тихо плакала. Спустя какое-то время он спросил: «А что потом?» «Тут вовремя появился ты и как раз успел подхватить меня, упавшую в обморок», — улыбнулась Бобби. «Прости, не понял». «Питер умер 28 июня», — пояснила Андерсон. Она очень редко упражнялась во лжи, но надеялась, что на этот раз у неё получится гладко и естественно. «Вот последний день, который я помню отчётливо и более-менее связно, вплоть до твоего появления». Тут Бобби подарила Гарду широкую искреннюю улыбку, хотя и эти слова были ложью. На самом деле, ясные, упорядоченные воспоминания обрывались раньше, 27-го. Андерсон стоит, сжимая ручку лопаты над гигантским, зарытым в земле кораблем, шепчет: «Все будет хорошо», начинает копать, дальше как в тумане. Она еще многое упустила, даже, пожалуй, слишком многое. Но, во-первых, сама не все внятно помнила, а во-вторых, остальное приходилось на ходу редактировать. И весьма осмотрительно. Например, не могла же Бобби рассказать правду о Питере. Только не теперь. Они сказали, этого нельзя делать. Однако Бобби и не нуждалась в подобном напоминании. А еще они велели следить за Гарднером в оба. Недолго, конечно, ведь вскоре он станет одним из нас, членом команды. О да, это было бы замечательно. Андерсон никого в мире так не любила, как Джима Гарднера. «Бобби, кто такие эти?» «Томинокеры». Слово, всплывшее из темной глубин его разума, подобное серебристому пузырю, вполне годилось для имени. Правда ведь? Ну да, ничуть не хуже других. «И что теперь?» — спросил Джим, зажигая последнюю сигарету. Вид у него был одновременно ошеломленный и настороженный. «Не уверен, что я смогу это быстро переварить или даже проглотить для начала». Он глуповато хохотнул. «Кажется, в мою глотку все сразу не пролезает. Узковата она у меня». «Понимаю», — ответила Андерсон. «Думаю, я мало запомнила за последние дни, как раз потому, что все это слишком странно. Словно мой разум прицепили к ракетным саням». Ох, как ей не нравилось обманывать Гарда. От этого становилось не по себе. Но вскоре с ложью будет покончено. Джим непременно... Он сам во всем убедится. Когда увидит корабль, почувствует его. «Да и какая разница, во что я верю или не верю? Думаю, жизнь заставит меня поверить еще во многое». «Отбросьте все невозможное, то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным...» «О, ты это прочла!» «В общем и целом, я бы даже не узнала цитату, но ты ее раньше произносил». Гарднер кивнул. «По-моему, она идеально подходит к нашей ситуации. Или я верю собственным ощущениям, или верю в то, что я псих. Бог знает, впрочем, сколько людей готовы под присягой поклясться в последнем». «Но ты не сошел с ума, Гард», — вполголоса возразила Бобби, коснувшись его ладони. В ответ Гард крепко сжал ее руку. «Знаешь, если человек стреляет в свою жену, многие сочтут это убедительным доказательством душевного нездоровья. Понимаешь?» «Гард, с тех пор прошло 8 лет». «Верно. А если вспомнить мужчину, которого я пихнул в грудь локтем, это-то было 8 дней назад. И еще парень. Я тебе не рассказывал, как гонял его по коридору и столовой, лупя зонтом. Мое поведение за последние 2 лет отличается все большим стремлением к саморазрушению. Дамы и господа, вас приветствует национальное шоу «Час жалости к себе», — весело прощебетала Бобби. «Вчера утром я собирался покончить с собой», — тихо сказал Джим. «Если бы не то ощущение, и довольно сильное, надо сказать, что ты попала в беду, я бы уже стал кормом для рыб». Андерсон внимательно посмотрела на него. Ее ладонь все крепче сжималась, так что в конце концов Джиму даже стало больно. «Ты это серьезно? Правда? Господи!» «Конечно! Сама посуди, до чего дошло, если самоубийство показалось мне тогда наиболее разумным выходом». «Брось!» «Я не шучу». А потом пришла эта мысль. «Ну, что ты в беде? Я решил сперва позвонить, но не застал тебя дома». «Я, наверное, была в лесу», — произнесла Андерсон. «И тогда ты бросился на помощь». Она поднесла его ладонь к губам и нежно поцеловала. «По крайней мере, одна очевидная польза от всей этой суматохи. Ты все еще жив, балбес». «Как всегда, меня впечатляет щедрость твоих комплиментов, Бобби». «Только попробуй когда-нибудь это сделать, и я поставлю тебе надгробие, а на нем велю выбить большими буквами «Балбес», причем такими глубокими, чтобы за целый век не стерлись». «Спасибо, конечно. Впрочем, ты пока можешь не беспокоиться на этот счет, потому что оно меня не покинуло». «Что?» «Ощущение, будто ты до сих пор в беде». Она попыталась отвести взгляд и отнять руку. «Проклятье, Бобби! Посмотри на меня!» Наконец она повиновалась, хотя и с большой неохотой, чуть выпятив нижнюю губу. За этой знакомой гримаской упрямства Гарду почудилась маленькая доля неуверенности. Почудилась ли? В этом он сомневался. «С виду все так великолепно. Дом работает на батарейках, книжки пишутся сами, еще неизвестно, какие чудеса. Так почему же я чувствую, что тебе плохо?» «Не знаю», — приглушенно ответила она и пошла мыть посуду. «Ну, конечно. Во-первых, я перетрудилась до полусмерти», — произнесла она, стоя Гарду спиной. Джим заподозрил, что ей сейчас удобнее разговаривать именно в этой позе. Тарелки так и громыхали в горячей пене. «И потом, ты полагаешь, я зевнула?» Я так небрежно произнесла: «Космические пришельцы? Ха! Дешевое электричество, телепатия. Подумаешь, какая новость! Мой почтальон обманывает жену. Теперь мне об этом известно. Хотела ли я это знать? Черт, я же не шпионка какая-нибудь». Он вытолкнул эту мысль чуть не на поверхность. Не прочесть ее — то же самое, что не заметить неоновые вывески высотой в 100 футов. «Боже, ну и трясло меня!» «Ясно», — промолвил Гард и подумал. «Она не расскажет мне правду. По крайней мере, не полную. Сомневаюсь, что ей самой все известно. Остается вопрос. Что нам делать?» «Не знаю». Она обернулась и увидела, как Джим приподнял брови. «Ты ведь не ожидал получить ответ в виде маленького аккуратного эссе на 500 с небольшим слов? Его не будет. У меня есть кое-какие соображения, и наверняка не самые лучшие. Думаю, первым делом надо тебя отвезти на место, и там...» «Тебя убедят. Ты сам все увидишь. Потом мы будем решать». Гарднер долго смотрел на нее. На этот раз Бобби не опустила перед ним открытого честного взгляда. И все же что-то было не так. Что-то явно не клеилось. Например, та слащавость в голосе при рассказе о смерти Питера. Слезы могли быть и настоящими, а вот тон... «Ладно, пойдем и посмотрим на твой зарытый корабль. Сначала обед», — невозмутимо произнесла Андерсон. «Ты снова проголодалась?» «Естественно, а ты?» «Господи, нет, конечно». «Тогда я поем за двоих», — заявила Бобби. И слово свое сдержала.